Начальник полиции снова пал ниц и, поднявшись, удалился, еле сдерживая гнев. «Вам отплатит за это наш господин, наследник престола, когда станет фараоном», — думал он. «А я прибавлю вам и свою долю. Вот увидите». Стоявшие у ворот агенты спросили его, где арестованный. «На арестованном», — ответил он, — «почила рука богов». «А наше вознаграждение?» — нерешительно спросил старший агент. «И на нашем вознаграждении тоже почила рука богов», — сказал начальник. «Убедите себя, что вам только снился этот узник. Это будет для вас гораздо полезнее и безопаснее». Агенты молча опустили головы. В душе, однако, они поклялись отомстить жрецам, лишившим их такого хорошего заработка. После ухода начальника полиции Мефрес позвал нескольких жрецов и каждому из них шепнул что-то на ухо. Жрецы окружили грека и увели его из священной обители. Ликон не сопротивлялся. «Я думаю, — сказал Сэм, — что этот человек, как убийца, должен быть предан суду». «Никоим образом, — решительно ответил Мефрес, — на этом человеке тяготеет несравненно большее преступление. Он похож на наследника престола». «И что же вы с ним сделаете?» «Я сохраню его для Верховной коллегии, — ответил Мефрес. Там, где наследник престола посещает языческие храмы и похищает из них женщин, где стране угрожает война, а власти жрецов — бунт, там Ликон может пригодиться».